Хороший господина не надо работать. Леонако подражал исковерканному английскому, на котором говорило большинство аборигенов. Сам-то он знал язык блестяще. «Господина лежать под пальма, ласкать своя вахины и не волновайся!» «Уж не предлагаешь ли ты мне уже сейчас отправиться на покой? Я еще, кажется, не стар». «Господина молодая, надо сладко жить, пока молодая!» — рассмеялся Леонако. «Иди, мы без тебя управимся». Внезапно безоблачное веселье было прервано. «Ты посмотри только, кто к нам пожаловал!» — недовольно сказал Леонако, первым заметив незваного гостя. «Наверное, случилось что-то из ряда вон выходящее, раз твой дядюшка вылез из своего кабинета. Кажется, я знаю, почему он пожаловал». «Догадываюсь, о чем пойдет речь, Джейрд. О том, что и меня беспокоит. Только я не смел заговорить об этом. Дядя Эдмонд оказался решительнее. Точнее, бесцеремоннее», — холодно поправил Джейрд. Эдмонд тяжело дышал. На лбу выступил пот. Видно, что прогулка под лучами полуденного солнца была для него сущим наказанием. Совершенно выдохшийся, он сел на скамью, обмахиваясь соломенной шляпой. Леонако, делая вид, что не замечает Эдмонда, сказал Джейрду, что возвращается к рабочим. «Я несколько раз посылал тебе записки». Эдмонд, как всегда, взял быка за рога, не удосужившись даже поздороваться с племянником. «Почему ты не приехал ко мне?» «Я был занят». «Настолько, что не мог выкроить несколько минут?» «Именно так. И мне жаль, что ты, дядюшка, потратил время понапрасну, приехав сюда. Я и сейчас не смогу беседовать с тобой. Работа не ждет?» Эдмонд от возмущения побагровел. «Не делай вид, что не догадываешься о причине, заставившей тебя разыскивать. Я должен знать, что же ты, наконец, предпримешь в отношении своей жены». «Ничего», — спокойно ответил Джейрд. «Надеюсь, мы все обсудили». «Ничего? Я не ослышался?» Эдмонд ошарашенно уставился на племянника. «У тебя отличный слух, дядя», — саркастически заметил Джейрд. «Может быть, тебе неизвестно, что она вытворяет?» «Дядя, мне все известно. Я тебе могу назвать всех ее любовников в порядке очередности. Я в курсе всех ее дел с тех пор, как 6 недель назад она приплыла на остров. Более того, я знаю не только, что она делает, но и почему. Но ты не имеешь права разрешать такое своей жене. Неужели тебе все это совершенно безразлично?» «Что ты имеешь в виду? Если то, что она ведет себя как последняя шлюха, то мне это действительно безразлично. Скоро ей надоест этот спектакль. Она уедет в Бостон и подаст на развод». «Послушай, я ничего не понимаю». Эдмонд сокрушенно покачал головой. «Ты даже не удосужился сообщить мне, что женился. Я же сказал тебе, это ненадолго. Почему-то я вынужден обо всем узнавать стороной. О твоей жене мне рассказали друзья. Я съездил к ней и потребовал, чтобы она перестала позорить наше имя». «Ты видел Карину?» Джерд не мог скрыть пробудившегося интереса. «Да, видел», — ответил старший Беркет с брезгливой улыбкой. «Накрашенная кукла, ты только подумай, она вздумала со мной заигрывать. Даже после того, как узнала, кто я такой, и показала мне свое брачное свидетельство. Я ведь ей в отцы гожусь. Как ты мог жениться на такой женщине? Зачем?» «Зачем? Мое дело. Теперь это не имеет никакого значения». Взгляд Джейрда стал жестким и холодным. «Может быть, тебе безразлично, что твое имя запятнано в грязь. Но я тоже Беркет, и меня такое положение не устраивает. Подумай и о сестре. К каково ей будет узнать, что невестка у нее шлюха? Немедленно заставь свою жену уехать. Немедленно!»